Вы слушали вторую часть моноспектакля Александра Калягина «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Повесть Николая Васильевича Гоголя. Режиссер-постановщик Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Театр ФМ. Театр ФМ. С Мариной Багдасарян.